1 сентября 1939 года армия фашистской Германии захватила Польшу. Так началась Вторая мировая война. К этому дню Viasat History представляет героев Второй мировой войны. Мы расскажем об изобретателях, шифровальщиках и обыкновенных мужчинах и женщинах, повлиявших на исход войны. Герои Второй мировой войны на канале Viasat History.